В общем, получив свои стекла в количестве 3 штук, на всякий случай, и полюбовавшись на скептическое выражение лица мастера, я направился в Флориши Блоттс. Как-то раз, проходя в мантии-невидимке мимо старшекурсников-слизеринцев, я услышал, что приличную литературу можно найти только в лютном. Зря они так. Я вон тоже по малолетству в закрытую секцию лез, а оказалось, искать лучше надо. Например, в самом дальнем углу магазина, рядом с подержанными товаром, нашлась книга с рецептами невидимых чернил из слюны, крови или мочи. К рецептам прилагались заклинания, проявляющие чернила. Сразу скажу, меня заинтересовали те, что из крови. Взяв тоненькую книжку под мышку, я продолжил осматривать полки. Мазнув взглядом по бэушным книжкам, зацепился за древнюю историю Хогвартса, написанную еще на латыни. Алекс не то чтобы знал латынь, скорее был с ней шапочно знаком, но я решил, что разберусь потом, когда время появится, и вернулся к книгам о зельях. Яды, противоядия, зелья любви, интересно, а в лютном-то что продается? Зелья для полировки, уже легче, но не то. Зелья и живопись. Стоп, так и думал, то что нужно. Продавец, убедившись в моей платежеспособности, попытался всучить мне новую историю Хогвартса с волшебными картинками, но я отказался. Спасибо, такая у меня уже есть, подруга подарила. Зачем же вам еще одна, тем более старая? Не понял всей глубины моей мысли продавец. Пришлось просветить. Хочу сравнить, ну да, хочу, как-нибудь потом. А сейчас в аптеку и зелья варить. 3 раза по часовой стрелке, 9 против часовой и ни в коем случае не думать, как зелье догадывается, в какую сторону его мешают. Догадывается и все тут. Поэтому думать нужно о замечательных невидимых чернилах и магическом компьютере. Вон, горячее тайное желание Невилла взорвать все нафиг зелье прекрасно понимает и исправно выполняет. Еще 7 капель крови и теперь уже 7 раз по часовой и 21 против. А мне не нужно никого взрывать, мне нужны чернила, которые не замутнят гладкую поверхность зеркала. Выключить горелку и, закрыв котелок крышкой, поставить в темное место. Ага, поставлю в сундук, под кровать. Теперь 2-е зелье для покрытия холста перед работой. Не дает заклинаниям на холсте и заклинаниям в красках перемешиваться, но не мешает им взаимодействовать. Варить предстоит в 2 этапа. Увы, меня ждет бессонная ночь. Закончив последний слой руны и оставив его сохнуть, я задумался, что делать дальше. Да, у меня был серебряный песок, который маги обычно используют для покрытия зеркал, но разогревается, точнее кипятится он чарами. Покрытие стекла серебром тоже не вручную производит. Можно завтра на зате поколдовать. Но уж очень мне не хочется объяснять Гермионе, откуда я знаю компьютеры так хорошо. Может, чуть позже фраза «выучил по книгам» и прокатит, сейчас вызовет лишь недоумение. В общем, я в растерянности, еще, что ли, разок в комнате прибраться. Или Рону написать. В последнем письме он сообщал, что хочет попросить Билла продать клык Василиска, когда тот приедет в Англию. И я, кажется, что-то душевное ответил. Или... Мои метания прервала сова с короткой запиской от Сириуса. Завтра буду у тебя, напиши когда и где тебе будет удобней, бродяга. Здорово. И заодно решается вопрос с магией, ведь Сириус тоже взрослый. Вариант 1. Ты ждешь меня в парке в конце улицы, потом под мантией проходим ко мне в комнату, там тихо общаемся. Вариант 2. За городом 1-я остановка электрички, а дальше по нашим с Гермионой и лунатиком следам. Первый вариант. В 7 утра. 2-й вариант, в 13 часов. Напиши, какой выбираешь, Сахатик. Не успел я, отослав письмо, вернуться к вопросу, чем себя занять, позвонила Гермиона. Гарри, я нашла 2 подходящих места для поиска вклада, завтра с мистером Люпином обсудим, какой проще найти. Кстати, ты доделал эссе по трансфигурации. Хорошенькая у нее, кстати, вот кто мне объяснит, каким местом к кладу относится эссе. Но... По крайней мере, заняться мне нашлось чем. Уже когда ложился спать, сова принесла ответ Сириуса. Начнем с 1-го варианта, а там посмотрим. Бродяга. Утро я, как стало уже привычным, начал с разогрева мышц и комплекса упражнений. Для укрепления тех самых мышц, а главное отработки резкости ударов и уклонения от них. После чего пошел в парк. Репетировать планк. Планк. Это когда противников оказалось больше, и подготовлены они ничуть не хуже. Рассчитывать следует только на скорость ног. Сириус появился раньше семи в виде бродяги. И с разбегу, повалив меня на газон, облизал физиономию. Нет, я не против был обняться, иначе увернулся бы, но это что за варварство? Бродяга, ты не собака, ты поросенок. В ответ этот гусь только фыркнул и разулыбался, свесив на бок язык. Ладно, пошли, вон у тех кустов накину на тебя мантию и оборачивайся. Ты не конспиратор, Гарри, ты хуже, сказал невидимый Блэк, как только обернулся. И ничего не хуже, возразил я. Сейчас мы пройдем мимо дома, посмотри, только аккуратно, на живущих там кошек. От Сириуса почти ощутимо повеяло любопытством и нетерпением. Но, к счастью, совсем бестолочью он не был и делиться впечатлениями, пока мы не отошли подальше от дома миссис Фиг, не стал. Это Книзлы. Здесь живет кто-то из магов. Тогда почему нет маглоотталкивающих чар? Это действительно Книзлы, начал я по порядку. Здесь живет старушка, которой Дурсли меня оставляли, когда куда-то уезжали всей семьей. О магии она мне никогда не говорила. Ни о магии, ни о магическом мире. Но я сильно сомневаюсь, что она здесь поселилась случайно. Занятно. Есть только один вопрос. Дамблдор или министерство? Задумчивый голос Сириуса показался мне абсолютно адекватным. Такому даже пистолет подарить можно. Если это министерство, то с Дамблдором они давно договорились. Иначе использовали бы неподобающее обращение с мальчиком, который выжил выбранными Дамблдором опекунами против Великого Светлого. Что? Что значит неподобающее? Тихо, заткнул я Сириуса, и как ни странно, успешно. Из-под мантии невидимки было слышно лишь возмущенное сопение. Нет, пожалуй, не буду я крестному пистолет дарить. Сначала курс реабилитации. Да понимаю я, что не в том положении, чтоб разбираться. Так, Сириус, похоже, обиделся. В доме все разговоры в моей комнате. После того, как заглушающие чары поставишь. И, кстати, я обиделся первым, на то, что ты по гробницам без меня шастаешь. Сопение из обиженного превратилось в смущенное и озадаченное одновременно. Зато до моей комнаты добрались без приключений. И пока Блэк накладывал все необходимые на его взгляд чары, я быстренько ополоснулся. И выйдя из ванной, сразу спросил. «Ну что, кто спер наш палец?» «Наши пальцы все на месте», — потупился Сириус, и, видимо, чтоб убедиться в верности своих слов, разглядывал пальцы. Блэк уже не выглядел как беглый каторжник. Аккуратная стрижка, гладко выбритые щеки, чистая мантия по размеру его полностью преобразили. Но все же здоровым человеком он еще не выглядел. Режимом дня и здоровым образом жизни явно не увлекался. Мне даже стало стыдно, загнал человека в библиотеку, надавал поручений. Это был Дамблдор. Прервал я наши гляделки. Что Дамблдор? Вздрогнул Сириус, тем самым отвечая на вопрос. Палец Петтигрю увел Дамблдор. И как ты догадался? Проворчал мой крестный, признавая неудачность попытки защитить меня от правды жизни. Петтигрю мы нашли в кувшине в хижине Хагрида, что само по себе странно. Все, конечно, может быть, но не похож кувшин на убежище, скорее уж на ловушку. Потом Римус, у него даже Богарт Луна, а он забыл выпить зелье и разговоры разговаривал. Не знаю, есть ли заклинание, путающие мысли. Конфундус, вставил Сириус. Мы во время войны друг друга проверяли, бывало, и не напрасно. Но сейчас можно лишь узнать, был ли конфундус, а кто накладывал, не получится. Ну вот, кивнул я, освобождая письменный стол для завтрака. Снейп тоже вместо того, чтоб выволочь из визжащей хижины всех, кроме оборотня, стал с тобой припираться. И Римуса хотел с нами увести, хотя точно знал, что тот зелье не пил. В общем, сплошная комедия абсурда. Зато если предположить, что выслушав твою историю и опознав свой конфундус на снейпе, Дамблдор воспользовался маховиком времени, забрал палец из гробницы, подсунул нам Петтигрю, ну и потом подстраховал. Сириус увидел, что я выставляю на стол кофе, достал из кармана коробочку размером со спичечную и увеличил ее, дотронувшись палочкой. В коробке обнаружились пирожки, явно только что из пекарни. Потом также вынул из кармана и увеличил бутылки со сливочным пивом. Действительно, зачем нормальному волшебнику безразмерная сумка? А зачем Дамблдору накладывать конфундус на Рема и Снейпа? Спросил нормальный волшебник, пробуя кофе и изучая конструкцию стакана с крышкой. Скорее уж незачем, а почему? Не знаю, может увидели двух Дамблдоров. Может, еще что не полагающее. Понимаешь, мы с Гермионой ведь тоже в тот вечер маховиком воспользовались. Сначала клювокрыла увели, потом тебя вытащили. Так вот, я могу точно сказать, прошлое неизменно, и реальность сама поведет путешественника во времени и к нужному месту, и к нужному действию. И кстати, не обязательно оба конфундуса накладывал Дамблдор, есть небольшая вероятность, что там еще кто-то поразвлекался. Ну да, совсем небольшая вероятность. Даже, скорее, маленькая. Не понимаю только, зачем ему все это, я тоже не понимаю, но сейчас меня больше волнует, что Сириус вцепился в кофе и на пирожки не смотрит. А ведь вкусные и пахнут одурительно. Ты почему не ешь? И не говори, что сытый. Говоришь прям как Лили, засмеялся Сириус. Видимо, была умная женщина. И не уводи разговор, отчитал я непутевого крестного, в общем-то, не нуждаясь в ответе. Следовало, конечно, самому догадаться, к счастью, у меня есть куриный бульон в полторашке, который я и налил в пластиковую тарелку, к бульону прилагался пакетик с гренками. Сириус с не меньшим интересом, чем до этого стаканчик с кофе, осмотрел тарелку и ложку. «Интересные у тебя запасы», — высказался он, наконец приступая к еде. «У нас дома диета», — ответил я на невысказанный вопрос, и рассказал о большом горе Дадли, или скорее уж горе Большого Дадли. «У нас на завтрак половинка кивина едока, надо будет там появиться, чтоб вопросов лишних не было, и в комнату никто не ломился. О, кстати о дурслях, тебе совсем не обязательно здесь оставаться», — встрепенулся Сириус и, смутившись, добавил. «Ну ты же говорил, что будешь рад ко мне переехать, и эти дурсли совершенно тебя не заслуживают». В этом месте я представил дурслей, пытающихся меня заслужить, и чуть не заржал. И защита Лили никуда не денется. По материнскому покрову практически нет данных. Информацию я нашел лишь в так называемых семейных хрониках. Была у нас в роду Капелла Блэк, получила материнский покров в возрасте 3 лет. Там была родовая вражда. Род Сваурт объявил роду Блэк войну на уничтожение. Каппелла после смерти матери жила в доме Блэк, и ее защита до 7 лет никуда не делась совершенно точно. Именно тогда закончилась вражда полным уничтожением рода Сваурт. Предположительно, материнский покров продержался до 17 лет. Там есть еще ссылка на более древний случай с Гермесом Бонзом. Сириус говорил быстро, не давая вставить даже слова, и кажется боялся, что я передумал. А я не знаю, как объяснить, что действительно передумал. Мне не нужно сейчас лишнее внимание. Пришлось еще раз рассказывать о своем плане. Вот сегодня Гермиона поделится добытой информацией, и в ближайшее время мы ищем клад, ты тоже, если хочешь, конечно. Ты еще спрашиваешь, конечно хочу. Но, Гарри, ты правда думаешь, а почему нет? Я уже заканчиваю делать первую штуку, которая мне поможет. Закончил бы вчера, но не хотелось привлекать к себе внимание и на надзор нарываться. А поиск клада внимания не привлечет. Было видно, что Сириус боится отчаянно, безумно, до ужаса боится верить. Скорее всего, официальной версией будет поездка в гости к Гермионе. А там мало ли как маглы развлекаются. Может, традиция у маглов такая, клады искать. Крестный в ответ нервно хохотнул. В двери постучали. «Негодный мальчишка, иди завтракать». Вид Сириуса при этом событии внушал опасения, но я понадеялся, а черт, не знаю на что я понадеялся, но не зря. Потому что он с совершенно каменным выражением лица снял по моей просьбе заглушающие чары и вместе с теткой выслушал ответ. «Да, тетя Петунья, иду, и все же, прежде, чем выйти из комнаты, я метнулся к крестному и, буквально повиснув у него на шее, прошептал, все будет хорошо». «Конечно хорошо», — оттаив согласился Сириус, быстро стискивая меня в ответ. «Все, я через 5 минут вернусь. Киви я съел в рекордно быстрые сроки, даже быстрее, чем Дадли, а это что-то да значит. Просто Сириус не стал дожидаться меня в комнате, а под тем самым дезиллюминационным заклинанием, о котором говорила мисс Беннет, спустился вниз. Не знаю уж, что он себе там навоображал, но оставлять наедине с дурслями явно не собирался. Что ж, эту проблему будем решать постепенно. Вместе с моей, вспомнил я дом-сундук, и буркнув что-то относительно вежливое, почти побежал в свою комнату, чувствуя за спиной движение воздуха. «Я знаю, что ты здесь живешь всю жизнь», — начал Сириус, как только закрыл дверь. «Но мне нужно было убедиться, увидеть, что... Мерлин...» И это ты их еще мной напугал. А раньше что было? Раньше. До Хогвартса приходилось работать по дому. После письма из Хогвартса меня просто перестали замечать. Ну или старались не замечать, чтоб не портить себе настроение. И до этого лета диеты не было. Крестный догадался, что я не вполне откровенен, но, к счастью, настаивать на подробностях не стал. Пусть сейчас мне известно, что Дурсли не самые ужасные люди на свете, и есть дети, с которыми обходились несравненно хуже. И не всегда опекуны, а порой и собственные родители. Пусть сейчас я знаю, что стыдно должно быть не мне, а Дурслим и тем взрослым, которые это допустили. Но должно быть и есть, не одно и то же. И стыдно почему-то мне. Стыдно признаться, что я прислуживал Дадли. Что никогда не защищался, только убегал, потому что самозащита была наказуема. И я привык к этому настолько, что любая мысль позаботиться о себе обходила мою голову стороной. А ведь есть еще нечто, что и словами-то не выразишь. Постоянно, день за днем, год за годом читать в глазах, слышать в словах. Ты ничтожество, мусор, грязь, недостоин. Прости, Сириус сел на кровать и заглянул мне в глаза снизу вверх взглядом провинившегося пса. Прости, мне нужно было позаботиться о тебе, а не бежать за Питером. Ну что за глупости, я даже обрадовался возможности отвлечься от неприятных мыслей. Можно подумать, ты навсегда меня Хагриду отдавал. И я, думаю, поступил бы так же. Вот только маме не понравится, что вы годовалого ребенка на летающем байке катали. И достанется тому, кто в этот момент окажется ближе. В ответ Сириус мрачно хохотнул. Считай, попытку сменить тему я оценил и обязательно расскажу о Лиле и Джеймсе. Но сейчас, думаю, будет правильнее рассказать о себе и о том, почему я сбежал из дома. Он начал рассказ с описания дома большого и мрачного, где по стенам висели высушенные головы домовых эльфов, а смех считался чем-то непристойным, впрочем, как и любое выражение чувств. И единственное, чего не касалось это правило, гнева миссис Вальбурги Блэк. А гневаться она могла часто и по любому поводу, громко и со вкусом. По ее мнению, каждое действие, начиная с утреннего умывания, должно было сопровождаться раз и навсегда выверенными ритуалами во славу рода Блэк. Глава рода, Орион Блэк, самоустранился от домашних дел и от воспитания детей. Вспомнил он о своих обязанностях лишь тогда, когда 16-летний Сириус, подвергшись круце матери, сбежал из дома. Что такое круце, я спрашивать не стал, и так понятно, что ничего хорошего. Я тогда убежал к Джеймсу, и меня там приняли как родного, а папа запер матушку в доме, где она, кажется, окончательно сошла с ума. Вот уж не думал, что когда-нибудь туда вернусь. Крестный вздохнул и резко встряхнувшись, как воду сбросил с себя неприятные воспоминания, добавил: «Тебе вовсе не обязательно рассказывать о своей жизни у Дурслей. Просто знай, когда будешь готов, я выслушаю и пойму. А пока можно поделиться воспоминаниями о Хогвартсе. Мы там шороху в свое время навели. Вы тоже, чую, не скучали. Мы проболтали до обеда, смотрели фотографии и снова болтали. Мародеры действительно были теми еще хулиганами. Как у военного не бумажного, а настоящего, у Алекса слово «мародер» не вызывало отрицательных эмоций. Оставить мертвому врагу оружие, боеприпасы, медпакет и продовольствие – это все равно, что убить товарища. Не можешь взять, спрячь, не можешь спрятать, уничтожь. А чистоплюйство для героев – книжной пропаганды. Правда, ребята, никогда не ходившие в начальную школу, о значении слова ничего не знали, их так просто обозвал один рейвенкловец. А оно как-то и прижилось. Мой урчащий живот, привыкший к регулярному хорошему питанию, напомнил нам о времени. А я еще вспомнил о зеркале, за которое так и не взялся. Сириуса я опять накормил бульоном с гренками, к которому добавил вареный картофель с маслом и солью. Его бы как-нибудь врачу показать, только не знаю, как. Парик и линзы, вещи хорошие, но врачу еще и суть проблемы объяснить нужно будет. После обеда под любопытным взглядом Блэка покрывал серебром стекло. Потом мы в темпе побежали навстречу с Герми и Римом. Сириус вначале бежал в мантии-невидимке. Обернулся он у самой остановки, зайдя за угол. Есть два подходящих места для поиска клада. Первое в центре Лондона, улица Нарреу. В 16-17 веках она была почти вся заселена морскими офицерами и пиратами. Один дом в период с 1580 по 1680 год поочередно находился в четырех частных владениях – Уильяма Бушелла, Кристофера Ньюпорта, Майкла Чира и мистера Парашура. Всех их объединяют профессия и хобби. По профессии все четверо были каперами, и хобби у них было под стать профессии – пиратство. Дом передавался не из рук в руки, а продавался короной в связи со смертью предыдущего владельца и отсутствием наследников. И если официально награбленное, официально же и тратилось, то незаконно награбленное скорее всего закапывалось в подвале и саду. Гермиона перевела дыхание и придирчиво оглядела слушателей. Мы сидели тихо и внимали, как самые примерные ученики. Второй клад. В Корнуолле в Дартмуте затонуло судно Merchant Rail. Оно возвращалось в Англию вместе с испанскими сокровищами, но случившийся 23 сентября 1641 года шторм помешал добраться до пункта назначения. На борту находилось 500 слитков золота и серебра, а также драгоценные камни. Я не знаю, почему сокровища до сих пор не нашли, но если есть магические возможности для поиска и поднятия сокровищ со дна моря, то мои родители за второй вариант. На этом девочка смущенно замолчала. Думаю, можно будет призвать какую-нибудь часть корабля, начал рассуждать вслух Римус, а потом по свежему следу определить, откуда предмет прилетел, и уже это место исследовать на предмет ценностей. Надо будет только решить, что использовать, жабросли или головной пузырь. А что лучше? Спросил я. Мне, если честно, идея морской прогулки тоже больше нравится, чем летом в центре Лондона копаться по подвалам. Только съем яхты чур я оплачиваю. Поскольку золото идет мне, это только честно. Лучше головной пузырь, с ним колдовать удобнее, не нужно модифицировать заклинание под другой язык. Да и не умею я этого, сказал Римус, а Сириус добавил. Яхту буду оплачивать я. План придумал ты, Гарри. Место клада вычислила Гермиона. Как его искать придумал Рем, значит будет честно, если я хоть так поучаствую. Сириус, несмотря на настоятельную просьбу Сириуса обращаться к нему по имени, Гермионе было заметно непривычно так общаться с взрослым человеком. А как ты деньги в банке возьмешь, да и на фунты их обменять нужно. Деньги обменяет Рем, я ему дам письмо, чтобы в сейфе взял, тут уж насторожился я. А не опасно, если б я искал опасного преступника, на месте Министерства магии обязательно взял бы под контроль банк, и любого с подобным письмом отслеживал. Школьные друзья вообще под особым наблюдением бы сразу оказались. Улицу с домом тоже следовало перекрыть негласными постами. Мой увлеченный монолог прервал общий хохот. «Как хорошо, что не ты меня ищешь», – простонал сквозь смех беглый преступник Сириус Блэк. Его пособник, Римус Люпин, вытирал выступившие от смеха слезы, тем не менее серьезно пообещал. «Я буду осторожен. И проверь, нет ли за тобой слежки», – строго посмотрел я на весельчаков. Трансгрессируй через промежуточные точки, всю живность, начиная с насекомых, заканчивая птицами, что окажется на промежуточной точке, вырубай, вдруг они маги, и нечего ржать, именно так работает магловская полиция. Вообще-то Гарри прав, вспомнила о своей разумности Гермиона, за исключением абсолютно магических моментов, трансгрессии и анимаги, магловская полиция работает именно так. Хорошо, ребят, я действительно буду осторожен. Гермиона позвонила вечером. «Я, выслушав шипение тети Петуньи на тему, я не нанималась к тебе секретаршей, и телефон денег стоит», предложил тетке выбор между совами и телефоном. Выбор оказался очевидным, и я получил вожделенную трубку. «Гарри, мои родители будут готовы ехать через 3 дня, в пятницу вечером они за тобой заедут, отпросись у Дурслей, а утром в субботу в дорогу». Мама сказала, что все желающие заплатить за яхту могут скинуться, и мы снимем шикарную красавицу, на которой свободно разместятся 3 мужчин, 2 женщины и 2 подростка. А кто вторая женщина? Забеспокоился я о статуте секретности. Вторая женщина, я или мама, это смотря с какой стороны считать, ответила эта зараза тем же тоном, которым еще до первого курса в Хогвартс-экспрессе отчитывала нас с Роном за драку. Хорошо, кто тогда второй подросток? Спросил я, уже догадываясь. Родители предлагают Рона пригласить. Ну да, сразу понятно, что она старые замашки вспомнила. Наверное, вся красная на том конце провода. Давай я напишу Рону и отправлю буклю к тебе. Твои родители добавят письмо его родителям. Идет. Не стал я заострять внимание на смущающем моменте. Да, так будет лучше всего. Пока. Пока, попрощавшись с подругой, я пошел писать Рону. Сириус опять присматривал за мной из-за угла, под дезиллюминационными. «Что там?» – спросил он, всем своим видом демонстрируя, что паранойя не болезнь, а хобби обыкновенное. «Нормально все, в пятницу вечером за нами заедут гринджеры. За это время нам с тобой следует подготовиться к путешествию, в том числе и морскому. А Рону отпроситься у родителей и уговорить доставить себя к Гермионе. Сейчас я его обрадую этой новостью. Привет, Рон. Не буду спрашивать, как ты, и рассказывать, что у меня все нормально, тоже не буду. Все новости при личной встрече 29 июля у Гермионы. Делай что хочешь. Стой на голове, устраивая истерики, выгони навсегда всех садовых гномов, но чтоб твои родители отпустили тебя в двухнедельный поход к морю. И не только отпустили, но и в срок доставили к гринджерам. До встречи, Гарри. Не хочешь завтра смотаться в косую аллею? Спросил я Сириуса, отправив буклю с письмом и инструкциями. Хочу. Будешь готовиться к походу. И это тоже. Утром вскочив аж в 5 часов, первым делом сунулся проверять зеркало. Вчера после урока Зати наложил второй слой серебра и совсем на ночь третий, думаю, хватит. Волкодав, лежащий рядом с моей кроватью, открыл один глаз, посмотрел на меня и, видимо, решил проснуться окончательно. Одним плавным движением встал на ноги и перетек в свой человеческий облик. «Ну, как твоя штуковина?» – спросил он. «Сейчас посмотрим». Я включил компьютер, полюбовался на почти пустой рабочий экран. «Ну что ж, все на месте. Клавиатура включается. Сканер присутствует, принтер, и тот есть. Что присутствует? Что на месте? Я кроме зеркала ничего не вижу. Ну и наши отражения в нем». Сириус с любопытством придвинулся к стеклу. «То есть, не видишь? Интересно, почему? Может, невидимые чернила постарались? Невидимые чернила? Ну да, я сунул Сириусу книжку с рецептом. Из своей крови варил. Остальные-то варианты уж больно фе. Согласен, фе есть фе. Так что твоя штуковина делать должна? Она должна провести расчеты модернизации маховика. Вот смотри». Я начал сканировать книгу про маховики в компьютер методом приложить страницу к зеркалу. Потом распечатал страницу, нажав значок принтера и приложив к зеркалу пустой лист. Сканер и принтер не только присутствуют, но и работают. Остальное потом проверим. Да, согласился Блэк, что бы это ни было, оно работает. Я правильно понял, ты подружке и лунатику свой артефакт показывать не хочешь. Не то чтобы совсем не хочу. Просто, понимаешь... Гермиона станет интересоваться каждой деталью, где и что я узнал, и с любой книжкой, которая ей покажется подозрительной, к МакГонагаллу побежит. Она ей молнию сдала, так метлу чуть по прутику не разобрали, Вуд спас. Понятно. Я, конечно, занудствовать не стану, но на будущее, ты подозрительные книжки мне показывай, обещаю не отбирать. Вместе разберемся. Хорошо, смущенно согласился я, но несмотря на смущение... Говорить правду не хотел и не собирался. И вообще, нам что, поговорить ни о чем. Вот кстати, Сириус, а маскировочные чары есть? Не дезиллюминационные, а волосы там перекрасить, цвет кожи поменять. Есть, есть, но толку с них никакого, погрустнел Блэк. В любом приличном заведении проверка на иллюзии в двери встроена. У-у, все-таки все волшебники, жертвы магии. В поход мы будем собираться в Магловском городе, да банально на электричке до Лондона доехать, нужно замаскироваться, чтоб потом с полицией не возиться. А в собачьем виде на тебя вчера подозрительно косились. Просто я очень красивый пес, съехидничал Сириус, а потом предположил. Может, они легенду о Гримме слышали? Нет, просто у нас не принято в общественных местах гулять с собакой без поводка и намордника. Судя по выражению лица, господин Нанимак живо представил себя в наморднике и на поводке. Ты прав, лучше иллюзии. Во-во. Ладно, раз уж проснулись, будем вставать. Что, прям сейчас? Рано ж еще, и кафе, и магазины закрыты. И знаешь, в косой переулок все-таки нужно будет сходить, у меня магловских денег нет. Обменяешь мне, неловко закончил Сириус. Ну галлеоны на фунты я и без банка могу обменять. Уж больно не хотелось мне светить мордочку Алекса Олли возле сейфа Блэка. Мордочку Поттера в косом переулке светить не хотелось ничуть не меньше. Но ты прав, в косой переулок сходить все-таки нужно. А насчет времени? Пока разминку сделаю, пробежку, душ и прочие мелочи, первое кафе и откроется. Ты как? Со мной? С тобой? Сириус благополучно забыл спросить, зачем мы идем в косой переулок, и включился в разминку. Не скажу, что у него это здорово получалось, все-таки взрослое тело, 12 лет малоподвижного образа жизни в отвратительных условиях. Когда мы наконец заставили двигаться каждую мышцу, к пробежке Сириус был негоден. «Ну и зверская штука это твоя разминка», – прохрипел он. «Я устал ничуть не меньше, только морально, и не прочь был пробежаться и отдохнуть. Это поначалу, к тому же у тебя мышцы почти деревянные. Сейчас бы горячая ванна не помешала, настроение резко испортилось, как всегда при воспоминании о дурслях. Они и так полагают, что я трачу слишком много драгоценной воды. Могут и ворваться с разборками, а уж как крестный им обрадуется. Стоп, если волшебники ушибленные магией, то я, кажется, наоборот». Пощелкав пальцами и не подобрав нужного слова, я взялся за дело. Трансфигурировал письменный стол в ванну. Наполнил водой и сразу ее подогрел. Неудивительно, что волшебники теряются в магловском мире или тем паче оказавшись без палочки. Ладно, надеюсь на 2 часа моего творения хватит. Вот это шампунь для волос, это гель для тела. Отдыхай, я на пробежку. Иди давай, разберусь. И спасибо. Никогда раньше до Алекса не бегал. Вот интересно, понравилось бы мне или нет. Сейчас бег доставлял удовольствие, позволял привести в порядок мысли, Алексу когда-то тоже, а вот учить он не умел, и провести разминку для кого-то кроме себя не смог бы. Вернувшись, я обнаружил Сириуса растянувшимся в кровати. Стол снова был столом, следов ванны не обнаружилось, разве что 2 тюбика стояли на подоконнике. Я их прихватил и ушлепал в душ. Негодный мальчишка, мало того, что воду тратишь, так еще шумишь, спать не даешь, визгливый голос тети Петуньи мог разбудить вернее включенного душа за закрытой дверью. Но где логика и где дурсли, то-то. Уже выхожу, тетя, порадовал я родственницу, открывая дверь. Не волнуйтесь, я скоро уеду в гости к подруге, и вам не придется меня терпеть. К подруге. Она тоже из этих. Почему-то не обрадовалась тетя. Ну про логику я уже вопрошал. Ее родители стоматологи. Они приедут поговорить с вами в пятницу вечером и, разумеется, заранее предупредят о времени. Вопрос о самой Гермионе мной был полностью проигнорирован, но тетя Петунья этого не заметила. Она, поджав тонкие губы и задрав повыше нос, сообщила: «Сразу видно, нормальные люди». Сириус при первых звуках тетушкиного голоса, конечно, выскочил из комнаты и ошивался поблизости. Поэтому я поспешил удалиться. Кто знает, насколько хватит выдержки у неуравновешенного беглого заключенного. Сегодня мы электричкой пользоваться не стали ни в собачьем виде, ни в человеческом. Мы просто трансгрессировали. Для начала до нашего лесного полигона. Там побесились, в смысле, потренировались в боевой магии, позавтракали у костра на трансфигурированной мебели, ну не искать же в самом деле в 7 часов утра кафе, где подают не гамбургеры, а овсянку или суп-пюре. Потом я переоделся в Алекса Олли, чем поразил крестного до глубины души. Он так не удивлялся, глядя на мой рабочий принтер. Здорово. Совсем другой человек. Я себе такие же штуки хочу. Можно будет даже самому в банк сходить, вот дался ему этот банк. Нельзя. Во-первых, я не верю в несотрудничество гоблинов с властью. Наверняка кому-то подыгрывают за лоббирование своих интересов. Во-вторых, для тебя просто сменить цвет волос будет мало. Даже если и цвет глаз поменять, все равно мало будет. Но если хочешь, мы потом попробуем вариант, при котором тебя никто не узнает. Сириус согласился, не подозревая, какую хохму я изображу, хотя если б подозревал, согласился бы еще охотнее. Полный справочник диагностических чар, их применение дома и в больнице. Большой черный волкодав недовольно смотрел на толстую книгу, уже догадываясь, на ком эти чары будут использоваться. С полигона мы трансгрессировали в укромный уголок рядом с дырявым котлом, где Сириус обернулся псом. И мы пошли в Флориши Блоттс. Продавец встретил меня как родного. Пока не разослали письма из Хогвартса, я здесь единственный покупатель. Ну может не совсем единственный, но очень близко к тому. Впрочем, сегодня я его не слишком порадовал, ограничился одной книжкой. Но в нагрузку продавец вручил мне каталог товаров почтой. Ничего, пригодится. Но для начала нужно будет прошерстить библиотеку Хогвартса и Блэков. И не нужно так недовольно коситься на книгу, сказал я бродяге, когда мы вышли из магазина. Сам понимаешь, в Мунго тебе нельзя, к маглам тоже нежелательно. Да и неэффективна магловская медицина по сравнению с магической. Воровать доктора тоже не вариант. Нет, если б ты проклятие словил, тогда другое дело, тогда б своровали. Пес споткнулся и сел на дороге, я по инерции сделал несколько шагов. Ну что такое? Вредное животное запрыгало вокруг меня, пытаясь облизнуть. Как вот это вот ассоциировать со взрослым человеком? Никак. Что в общем-то даже хорошо. А то мальчик, идущий по магической улице, где полно людей, знающих слово «анимак» и разговаривающий с животным, должен вызывать подозрения. Правда, мы с бродягой подозрения, кажется, не вызывали, как и та девочка, разговаривающая с крысой. В правой руке самопроизвольно появилась волшебная палочка, в левой нож. Хорошо, что ни то, ни другое в дело не пошло. Пряча оружие, незаметно оглянулся по сторонам, на предмет чужого внимания. Наткнулся на не по-собачьи ироничный взгляд Сириуса. Вздохнув, пожал плечами. Но с этим нужно что-то делать. С чего мы решили, что Петтигрю умчался искать Волан-де-Морта? Трела не предсказала. Да если б улетевшего от смерти было так легко найти, кто-нибудь его уже нашел. И не надо вспоминать Кверрелла, он на кучу неприятностей случайно наткнулся, а потому влез обеими ногами. Петтигрю с тем же успехом может, сделав крюк, вернуться в Хогвартс и снова подслушивать разговоры, узнать о моем плане и помешать. Зачем ему лишние свидетели преступления? Ну ты даешь. Чуть не прибил у бедной крошки фамильера, порадовал меня Сириус, как только получил возможность принять человеческий облик. «Пф-ф», глубокомысленно ответил я, глядя, как он колдует. Не напрягая воображение, Сириус сделал глаза, как у меня, и поменял цвет волос под мой парик, отчего для всех стал выглядеть моим старшим родственником. Я отвернулся и сморгнул слезы, потом резко встряхнулся, прогоняя слишком сильные эмоции. Но крестный будто прочел мои мысли или просто подумав о том же, приобнял меня, на миг сжав плечи. «Все будет хорошо, я знаю. Пошли, пошли». Я единственный раз по магловскому Лондону гулял после выпуска. Нас тогда Лили в кино водила. День мы потратили совершенно непродуктивно. Повторили для Сириуса поход в кино. Посетили парк аттракционов, накупили всякой ерунды, которая непременно должна была пригодиться в путешествии. За изучение диагностических чар сели только вечером. Сириус, кажется, надеялся, что об этом я забуду. Зря надеялся. И не хотел зря. Мы очень весело провели время, диагностируя друг друга. Развлекались, пока не прилетела букля с письмом от Рона и Гермионы. Рон писал, что он готов, родители согласны и доставят его куда сказали, когда сказали. Но потом мы все едем на чемпионат мира по квиддичу. Непременно. Гермиона написала, что сегодня в 18 часов ее родители моим родственникам позвонят, чтобы договориться о времени приезда. Мы с Сириусом резко вспомнили, что кроме диагностики у нас есть еще дела. Я, порадовав тетю предстоящим общением по телефону с самыми нормальными стоматологами, сел загружать книги в зеркало. Звучит-то как, сразу Льюис Кролл вспоминается. Сириус, взяв с меня обещание сидеть в комнате, смотался к себе домой за книгами по указанным мной темам. Мне его отпускать в место, где может быть засада, не хотелось так же сильно, как ему оставлять меня одного в доме Дурслей. Что интересно, мы оба считали поведение друг друга блажью. Но с собой-то Сириус меня не позвал. Может, он тоже допускает мысли об опасности посещения своего дома. Я не успел перекачать в зеркало справочник диагностических чар, когда крестный вернулся с нехилой такой стопочкой книг. Вот это единственное, что мне удалось найти про материнский покров, показал он средней длины свиток. Здесь по анимагии. Вон, даже свои записи отыскал. И смотри, на что наткнулся. Я посмотрел. Наткнулся Сириус на два зеркала. Конечно, у магов зеркала могут быть чем угодно, но учитывая, что их два. Сквозные. Ага, Джим сделал. На отработках мы с ним переговаривались, чтоб не скучать. Эти двойные. Когда Джеймс сделал другие, на четверых, двойные, так получилось, у меня остались. Здорово, и как ими пользоваться? Как-то, вздохнул Сириус, возьми зеркало в руку, погладь отражающую поверхность и позови меня. Я выполнил инструкции и ничего не заметил. Никаких изменений, только крестный схватил второе зеркало и сказал: «Ну привет», после чего он сразу появился в моем зеркале, а я в его. «А почему ты сказал как-то? Хорошо же работает, и это детская поделка, при том, что мистер Беннет и Ремус утверждают, что детская магия долго не держится. Потому, вызвать через них можно только меня и Джеймса. Раньше можно было». Сириус замер ненадолго, глядя в одну точку, потом встрепенулся и оптимистично добавил: «Будет время, сам нормальное сделаешь, а пока и эти сойдут, будешь меня вызывать».